Склонись-ка ты, головушка, от невзгод и от обид. Мама белая, голубушка, утро новое горит. Мама белая, голубушка, утро новое горит. Все оно смывает начисто, все разглаживает вновь. Отступает одиночество, возвращается любовь. Отступает одиночество, возвращается любовь. И сладки, как в поле пасеки, как из детства голоса, твои руки, твои песенки, твои вечные глаза. Вечные глаза. Не клонись-ка ты, головушка, не клонись-ка ты, от невзгод и от обид.